Глава 17. Идеальный план, гениальный просчет вариантов, ну и просто очень хорошая идея. А в итоге что? Ничего. Сейчас, сидя в своей каюте на борту дирижабля, я отчетливо понимаю свою ошибку. Ведь сам же и тренировал их почти год. Так чего теперь удивляться тому, что они скрутили всю банду за пару минут? Мой замечательный и прекрасный план по спасению полетел в мусорку. Эх, а как же все хорошо могло получиться. Теперь же Алекс с Дианой закрылись в каюте и возбужденно обсуждали свои первые успехи против реальных противников. Ну а я как бы сидел отдельно. Желания со мной общаться у ребят не было. Более того, они даже пытались избегать встречаться со мной. Что на маленьком дирижабле сделать весьма проблематично. Можно, конечно, использовать духовную силу и повлиять на молодежь, но пока это не критично, да и зачем? Вот сейчас сижу и думаю, а зачем мне вообще близкая дружба с ними? Что она мне дает? В общем-то, ничего. Охранять я их могу из дистанции, более того, так будет даже проще. Так почему я тогда стремился быть ближе? Сложный вопрос, но, думаю, ответ в редком обычном общении. Мне просто не хватает компании. Ну или я за год уже привык к ним настолько сильно, что теперь подсознательно стремлюсь восстановить эту связь. Итог. Незачем мне восстанавливать отношения, и так все хорошо. Судя по представленной Заком информации, дирижабль мог лететь со скоростью 200 км в час. Но почему-то наша скорость не превышала 60 км, а иногда и меньше. С учетом того, что вылетели мы в 11 часов вечера, то прибудем на место через 20 часов. Хотя по расписанию прибытие в 10 часов утра. Возможно, ночью мы ускоримся, посмотрим. Пока что я лично ждал, когда мои дроны достигнут Новгорода самостоятельно. С учетом их скорости, уже через пару часов у меня будет первая прямая информация. То, что пересылал мне Луи, конечно, хорошо, но свои глаза все же лучше. Первые выводы, к сожалению, совпали с такими же, как и у Луи. Эта страна Тартар была явно наполнена контрастом, причем не очень приятным. Богатые и убогие дома поселков и малых городов, и тут же ультрасовременная столица. Просто дикий контраст. Новгород выглядел идеальным городом без единого квартала нищих. Пожалуй, даже в королевстве Гуран и соседних государствах не было столь шикарного и красивого города. Широкие улицы, гармоничные и украшенные художественной отделкой дома, наличие канализации и подземных источных вод по всей площади поселения, освещение даже на самых дальних уголках улиц. Все это производило впечатление богатого и передового города. Вот только все населенные пункты за его пределами выглядели убого и как будто до сих пор жили в допотопные времена. Похоже, для того, чтобы один город купался в роскоши, остальные платили по полной. Дворец местного короля я обнаружил сразу. Боюсь, по сравнению с ним дворец королевства Гуран выглядел бледной копией и каким-то бедным. В центре Новгорода, за высокой крепостной стеной и огромными башнями, располагался целый комплекс величественных зданий, от которых как будто исходило излучение мощи и богатства. Этот вид даже меня впечатлил. Однако основным поводом для изумления оказались устройства в самих башнях. Настоящие орудийные установки, отдаленно напоминающие пороховые пушки из-за своих огромных стволов, но при этом разительно от них отличавшиеся. Все они были, во-первых, заряжены, а во-вторых, почему-то направлены на остальной город, причем в конкретные его точки, туда, где стояли самые роскошные особняки. И вот этого пункта в докладе Луи не было. Как так? Он что, упустил такую важную деталь? Как-то на Луи не похоже. Решив разобраться детальнее, я направил дронов сканировать одну из таких башен. Результат заставил меня усмехнуться. Я понял, почему Луи не сообщил про пушки. Какой смысл писать о непригодных устройствах? Да, выглядели они грозно, вот только из полезного у них был один вид. Ядра с нанесенными рунами уже лет, наверное, 100 были никчемными. Руны давно перестали работать, а часть даже, по-моему, стерлась от времени. Пусковое устройство в виде магического амулета огромной мощности опустело. Сейчас эти орудия, даже ядро из ствола, были не способны вытолкнуть, не то что сделать выстрел. Но самое прикольное заключалось в том, что эти амулеты уже давно не могли быть использованы. Просто потому, что места, где должны находиться драгоценные камни-накопители, пусты. Их, похоже, либо сняли уже давно, либо просто-напросто украли. Проверив еще пару башенок, я убедился в том, что ситуация одинакова у всех. Зато солдаты возле этих орудий выглядели грозно и подготовленно. Даже ночью вахта бдела и четко смотрела по сторонам. Такое впечатление, что в любой момент отдай приказ, и смертоносные подарки обрушатся на голову предателей или врагов. Оставив позади дворец, я отправил дронов искать магическую академию, вернее, изучить все ее корпуса, ибо искать ее особо не было нужды. Самое высокое здание в столице с огромным шпилем сверху возвышалось над всем городом. Академия действительно оказалась очень большой. Окруженная декоративной стеной с огромным количеством переплетений магических линий, она как будто утонула в зелени. Складывалось впечатление, что здания выросли вместе с деревьями и садами. Все выглядело гармонично и красиво. Выделялось только центральное здание своей высотой и мощностью, с длинной и широкой аллеей без деревьев от входа в постройку и до ворот академии, что располагались почти в километре от нее. Эта абсолютно ровная каменная дорога находилась в окружении идеального травяного поля. Такую траву я видел только на полях для гольфа. В общем, смотрелось все здорово и красиво. Тут явно работали дизайнеры или художники, уж не знаю, как их там правильно называть. Изучал я город до самого прибытия дирижабля к башне причала. Мы, кстати, действительно ускорились ночью и прибыли точно по расписанию. Спустившись вниз, я первым делом отправился в местную контору недвижимости. Купить в городе жилье было возможно, но стоило оно немало. Небольшой домик в 5 минутах ходьбы от академии мне обошелся в 10 тысяч золотых. Еще 2 тысячи стоило обслуживание дома на протяжении 4 лет. Все это удалось оформить прямо в одной конторе. Сервис местных фирм оказался на высоте. Буквально часа за 3 я уже стал обладателем недвижимости, кухарки, 2 служанок и дворецкого. После решения этого немаловажного вопроса я отправился в академию подавать документы на прием. Центральный корпус учебного заведения был практически пуст. Как-никак пока еще длились летние каникулы, так что студентов не было совсем. Оформление заявки на вступление и выбор кафедры обучения заняли около часа времени. Основная задержка заключалась во мне самом. Уж очень много тут было разных направлений обучения. Хотя я изначально знал, что именно меня интересует, но даже так выбор оказался сложным. Моему требованию в изучении магии и ее структуры соответствовало целых 12 факультетов. Отбросив научные кафедры и технические, остановился на 4 направлениях. Первое – это военная кафедра, факультет боевой и рунной магии с углубленным изучением магии огня и ветра, а также защитной магии разума. Второе – магия разума с дополнительным освоением магии воды и воздуха. Третье – магия разума с магией огня и земли. И последнее, 4-е – магия разума и защитные руны всех стихий. Понятно, что студенты до 3-го курса изучали все направления магии. Но вот потом уже были занятия специализированных направлений. Очень сложный выбор. Пришлось заплатить 10 золотых за консультацию специалиста, которым тут выступал один из преподавателей Сергей Топалов. Выслушав мои размышления и предварительный выбор, этот весьма статный мужчина примерно 50-летнего возраста с сединой на висках и карими глазами, задумчиво прищурившись, рассматривал меня, после чего произнес: «Уважаемый Осман Ли Хабиб, можно ли мне предположить, что вы до сих пор с неактивным источником магии?» «О, уважаемый Сергей Топалов, вы весьма проницательны», – изобразив восхищение, ответил я. «К несчастью, у нашей семьи нет артефакта активации магии, поэтому вы абсолютно правы. Тогда я хотел бы вам предложить пройти эту процедуру у нас, всего за 100 золотых». Спокойно и ни капли не удивившись, сказал преподаватель. «С удовольствием последую вашему совету», тщательно скрывая свою истинную и безумную радость, ответил я. «Когда я могу осуществить столь важный процесс?» «Если вы не заняты, то можем активировать ваш источник прямо сейчас», пожав плечами, произнес Сергей. «Что вы, я абсолютно свободен!» Когда я говорил, меня внутри уже полностью заполнило чувство предвкушения. «Тогда прошу вас следовать за мной!» Встав со своего стула, позвал преподаватель, жестом указывая на дверь. Мы прошли почти через весь корпус академии, пока не достигли специфических дверей, у которых стояли постсолдат и стойка, похожая на регистратуру. За ней сидел уже немолодой маг и читал книгу. Бросив быстрый взгляд в нашу сторону, он со вздохом отложил чтение, после чего достал какой-то бланк, который тут же принялся заполнять Сергей. Ну, а я, достав чековую книжку, выписал счет на 100 золотых. Маг придирчиво рассмотрел мой чек, после чего также ознакомился с заполненным бланком и, кивнув, выдал Сергею ключ. Все это время меня так и подмывало поторопить их. Предвкушение от предстоящих событий било фонтаном эмоций. Сергей, взяв ключ, как будто специально медленно подошел к двери и, вставив его, еще медленнее начал поворачивать. «Сбрось адреналин, а то ты скоро соображать перестанешь!» – буркнул Зак, появившись возле меня. Я удивленно посмотрел на него, а потом все же взял себя в руки и сделал вдох-выдох по методу сенсея. Холодный разум вернулся ко мне, а время вокруг стало нормальным. Сергей открыл дверь и сделал мне приглашающий жест рукой. Внутри была достаточно большая комната, метров 10 на 10, по центру которой стояли два обелиска. На одном находился артефакт в виде сферы, а на втором – куча небольших артефактов, напоминавших пульт управления. Собственно, судя по потоку силы, так оно и было. «Процедура весьма простая и не требует от вас никакого напряжения», между тем произнес Сергей после того, как закрыл дверь в комнату. «Наоборот, вам нужно максимально расслабиться. Вы должны положить руки на сферу». Сергей при этом показал, как именно это сделать. «После этого я приступлю к настройке. Вы почувствуете поток силы, что будет проходить через вас. Не пытайтесь им управлять или влиять. Вы должны просто расслабиться и постараться ни на что не реагировать. Чем лучше у вас получится, тем лучше результат будет на выходе». Я лишь молча кивнул в ответ. Даже после того, как я освободил свои мысли от лишних переживаний, это помогло лишь отчасти. В горле пересохло, а в голове царил хаос. Впрочем, это не помешало мне положить руки на сферу, а после провести комплекс расслабляющих дыхательных упражнений. Рассказано максимально расслабиться, значит, так и будет. Сначала ничего не происходило, но позже я ощутил, как в меня что-то влилось, а после и полностью поглотило все тело. Где-то со стороны, в отдалении, слышался голос Зака. «Нарушена связь, внимание, неизвестная атака сознания, отказ системы сохранения, отказ системы переноса, отказ системы экстренной перезагрузки, отказ...» Голос пропал, и я вдруг оказался посреди чего-то неизвестного. Вокруг меня было что-то, словно вода с каким-то редким шлейфом, но на самом деле нечто другое. Да и я почему-то стал младше, такое впечатление, что мне опять 12. Посреди этого странного места возникла зеленая поляна с синими цветами, а на ней стояла незнакомая мне девочка с белокурыми волосами и ярко-зелеными глазами, в белом легком платье и босиком. Она смотрела заинтересованно на меня с легкой улыбкой на лице, а после, сорвав один из цветков, протянула его мне. Я, ничего не понимая, протянул руку ей навстречу и попытался взять цветок, но она стала как будто удаляться. Я сильнее потянулся. Почему-то мне казалось очень важным именно взять цветок. Поляна, что была под ее ногами, исчезла, и она будто стала тонуть. Испугавшись, я изо всех сил пытался дотянуться до нее, остановить, спасти или просто задержать. Мое сознание заполнил страх от ее потери. Я закричал так сильно, насколько мог, стремясь дотянуться, но дистанция между нами становилась все больше и больше. Девочка расслабленно раскинула руки и, ободряюще посмотрев на меня, улыбнулась. От ее улыбки стало как-то теплее и приятнее в груди. Все пропало за одно мгновение. Я опять стоял спокойно возле сферы, а рядом что-то бубнил Зак, но все было неважно. Я никак не мог забыть взгляд и улыбку девочки. Это настолько проняло меня, что только через минуту, наконец, смог сосредоточиться на том, что говорит Зак. «Рекомендую немедленно активировать боевую форму», — необычно оживленно и обеспокоенно произнес он. «Зачем? Все вроде в порядке». Очнувшись от своих очень ярких ощущений, подумал я, что вообще случилось. «Действительно», — недоуменно произнес Зак. «Система полностью стабилизировалась. Связь с носителем восстановлена в полном объеме». «Это я уже понял», — раздраженно подумал я. «Что произошло?» «На 2 секунды была полностью утеряна связь с носителем и системой костюма». Буркнул Зак, становясь обычным ворчливым гномом с трубкой в руке. «Ясно. Вот только на самом деле ничего не ясно. Кто эта девочка? Где я был? Галлюцинация? Или же что-то другое? Что вообще происходит тут? Зак, ты видел девочку?» «Ответ отрицательный», — ворчливо ответил он. «Повторяю, 2 секунды я не видел ничего. Полная потеря связи с тобой». «А о подобных случаях ты в курсе?» «Нет», — уверенно ответил он. «Рекомендую пройти полную диагностику на базе». «Если бы это было возможно», — усмехнулся мысленно я. Между тем, события в реале заставили меня вернуться на бренную землю. Судя по тому, что поток силы перестал поступать в мое тело, процесс активации подошел к концу. Новых ощущений я пока еще не заметил, но тут Сергей что-то сделал, и меня пронзило, хотя, точнее всего, окутала необычная сила. Она растекалась по мне и, казалось, была везде. От этого непередаваемого ощущения по моему телу пробежал табун мурашек. Даже когда преподаватель отошел от своего пульта, а сфера потухла, я все равно испытывал это соединение с некой силой. «Вот и все», — улыбнувшись, произнес Сергей. «Думаю, теперь вы ощущаете единение силы магии. Однако рекомендую самому не экспериментировать, а нанять наставника и под его присмотром развивать свои возможности. Навредить себе вы вряд ли сможете, но нарушить связь с потоком силы вероятно». «Спасибо», — охрипшим голосом откликнулся я. «Ну что вы, не стоит благодарности», — все так же улыбаясь сказал преподаватель. «Это вполне обычная процедура активации. Что же касаемо ваших параметров, то они весьма неплохи для начинающего мага. Мой совет — выберите факультет разума с ответвлением воздуха и воды. У вас отличный контроль и хорошая тенденция к оперированию воздухом. Кроме того, полное совмещение с водной стихией. Конечно, все это на весьма слабом уровне силы, но потенциал есть». «Насколько слабый уровень?» «Хм», задумчиво хмыкнул Сергей. «Как бы сказать, дело в том, что если говорить сухим языком цифр, то у вас где-то пятый уровень силы адепта магии. В то время как у других учеников, что прошли уже давно активацию, он равен примерно 30-му уровню адепта. Но, расстроив меня, он, видимо, решил немного подбодрить. Есть еще такой параметр, как потенциал роста. У вас он равен 90 единицам, это превосходно. Даже у меня потенциал равен 60 единицам. Правда, со временем он может снизиться, но не думаю, что намного. Другими словами, расти в уровне владения силой вам будет намного проще, чем другим студентам. Для примера, во всей академии всего трое разумных, обладающих таким же потенциалом. Один из них – ректор академии, еще один, возможно, будущий ваш декан. Ну и третий – уникальный ученик третьего курса с почти сотней единиц. Думаю, это очень серьезный показатель». «Премного благодарен за столь подробное объяснение», — вежливо поклонившись, произнес я. «Всегда пожалуйста», — усмехнулся Сергей, весело добавив. «Думаю, нам стоит вернуться назад. Вы же не передумали поступать в академию?» «Да-да, конечно», — очнувшись от своих размышлений, согласился я. Собственно, я не стал долго раздумывать и сделал так, как посоветовал преподаватель. После чего, попрощавшись, отправился побыстрее к выходу, так как к академии уже приближались Диана и Александр. С ними я пока пересекаться не планировал. Хорошо бы, чтобы и на факультеты мы попали разные. В последнее время я более адекватно стал рассуждать и потому пришел, наконец, к правильному выводу. Чем меньше мы пересекаемся, тем мне проще. К тому же нужно было серьезно заняться исследованием себя самого и магии. Уж чего, а информации по магическим искусствам я еще из мира Сонг вытащил целую гору. Тут техника магии отличалась, но там она намного сильнее развита. О чем говорить, если там были весьма подробные руководства по быстрому развитию источника и контролю? Слава богу, с ребятами я не встретился и, спокойно покинув академию, отправился в магазины. Зачем? Нужно было купить и заказать просто огромную кучу одежды. Конечно, мои наниты могли изобразить любую одежду, только в этом кроется проблема. Во-первых, аристократ без багажа выглядит подозрительно. Во-вторых, я, конечно, мог сделать так, чтобы наниты полностью скопировали одежду. Но что, если будет, например, стычка с кем-то из студентов? Так что лучше иметь нормальную одежду и не рисковать. Получается, поход по магазинам – это сейчас самое важное. А уж потом можно начать практиковать магию. Все равно до экзаменов было еще 5 дней. Думаю, что успею хоть немного продвинуться в этом вопросе. «Да, мы предполагаем, а Бог располагает». Если с одеждой все прошло удачно и удалось найти приличный магазин, в котором я купил, да еще и заказал кучу всего, то вот с магией такой простоты не было. Все 5 дней я четко следовал инструкциям, но продвинулся лишь на крохотную величину. Все мои успехи исчислялись только в одном созданном фаерболе величиной с фалангу пальца. Ну, еще мог создать небольшой ветер и пару капелек воды из воздуха. Одно хорошо, Зак вовсю мониторил ситуацию и уже сейчас активно помогал развивать слияние силы магии с помощью небольших изменений ауры. Собственно, основа идеи была взята у Кима, но только в очень легкой форме. И даже от такой легкой формы у меня после 5 часов легких манипуляций Зака остались существенные болевые ощущения. Так что пока влияние минимально, но расчеты Зака были оптимистичны. Наверное. Сложно сказать. Чтобы стать магом первой ступени, местным нужно потратить около 10 лет тренировок. Я же стану таким за один год. Супер! С одной стороны, да, а вот с другой, терпеть постоянную боль – то еще удовольствие. А ведь это только начало. Потом еще 5 лет до архимага таких же тренировок. А до пика своих сил, по оценке Зака, понадобится лет 10, не меньше. Вот и думай после этого, повезло мне или нет. К тому же еще остался повисший в воздухе вопрос с тем странным видением, о котором я достаточно часто размышлял. Бытовые вопросы решались элементарно. Покупка продуктов и расходы, типа всяких мелочей для дома, обошлись мне всего в 10 золотых на месяц. Это при том, что на продуктах я велел не экономить. Вот и понимаешь после такого, насколько огромной была сумма оплаты обучения. Даже если у меня получится сдать все 4 экзамена, были еще и другие трудности. С первой я разобрался быстро, то есть нашел того самого княжича Святослава Орлова и установил за ним наблюдение. То вот со второй пока ничего решить не получалось. Библиотека Академии была защищена лучше, чем дворец. Дрон незаметно туда проникнуть не сможет, а я вроде как смогу, но вот это «вроде» меня настораживает. Рисковать пока не буду. Как студента меня, скорее всего, допустят до библиотеки, так что тут торопиться не стоит. Зато понятно, почему не смог добыть информацию Луи. Естественно, я не только учился магии, но и про свои потребности не забывал. Тут был просто шикарный публичный дом. Девочки вежливые и весьма умелые, да и стоимость в 1 золотой за посещение не сильно меня смущала. В общем, обустроился я хорошо. Надеюсь, пришельцы хотя бы годик не будут беспокоить моих подопечных, а заодно дадут мне возможность разобраться с магией. Кстати, княжич Святослав оказался тем еще кадром. Этот черноволосый кучерявый парень с серыми глазами постоянно умудрялся попадать в неприятности. Только за последние 5 дней он 2 раза участвовал в дуэлях. Хотя, учитывая его высокомерие, которое отражалось на его лице и поведении, это неудивительно. Как он при таком подходе остался жив до сих пор, мне непонятно. А ведь он уже год тут учится. Видимо, привык у себя быть богом, а тут таких, как он, богов целое учебное заведение. Одно хорошо, до 21 года дуэли насмерть тут запрещены. Что, впрочем, не мешает случайно кого-нибудь убить во время поединка. За такое, конечно, по головке не погладят, однако и назвать исключение из Академии серьезным наказанием нельзя. Хотя, если судить по местным, то это для них серьезный удар по репутации аристократа. Да еще и родственники погибшего в стороне не останутся. А ведь и у виновника есть родичи. Так что тут тот еще чан с гадюками. Алекс и Диана сумели неплохо распродать свои побрякушки и даже позволили себе купить похожий на мой домик с прислугой. Конечно, подальше от академии, но тоже неплохо. 10 минут пешком, и они на месте обучения. Все 5 дней до экзамена Алекс усиленно занимался с Дианой правописанием и местной речью. Судя по ее успехам, могу сказать, что девочка умная и прилежная. Особенно, если у Алекса удавалось с боем забрать ее плеер. Были у них и подростковые проблемы. Диана, не особо заморачиваясь, решила поиграть с чувствами Алекса, точнее, с его гормональным фоном. Со стороны это смотрелось смешно, но я-то понимал, к чему могут привести ее игры. То она выйдет из ванной в одном полотенце, отчего у Алекса чуть кровь из носа не идет. То как бы нечаянно забудет надеть лифчик под легкую просторную блузку, ну и тому подобное. Естественно, лишь дома, но парню от этого не легче. Для нее это все игры и невинные шалости, а вот для него настоящая головная боль. Пока что он нашел выход, то есть каждый день утром истязает себя физическими тренировками. Вот только надолго ли его хватит? Если даже меня при наблюдении за ними возбуждала Диана, то что чувствовал Алекс? Мне-то что, сходил в публичный дом и все, опять в норме? Может и его как-то сводить? Правда, если проколется, Диана его точно убьет. В общем, весело у них там время проходило.